Час крысы. Первое. Обратный путь слился в один день, длинный и тягучий. Мы вставали, куда-то брели, останавливались на привал, а после шли уже до темноты, в которой не без помощи магических огней разбивали лагерь и спешно ужинали. Днем хмырь дремал в седле одной из ставших вьючными лошадей, ночью сторожил сон отряда, чтобы солдатам не приходилось дежурить. Еды хватало едва-едва, да и то, по сравнению с совсем уж крохотными порциями остальных, наши с Кириной еще хоть как-то походили на человеческие. По мнению Цуури, магам, способным защитить всех в случае реальной опасности, сил требовалось куда больше. Нуждавшийся исключительно в черных камнях Кир расстраивать капитана не стал и тихонько передавал свою пайку Брику, который посчитал, что всеобщее спокойствие несколько важнее, чем соблюдение справедливости, и потому молчал. А может, дело было в честном обмене? Разумеется, ром у Брика был далеко не последний. На пятый день все свыклись с мыслями о том, что скором возвращения не будет, как и с добровольно-принудительной голодовкой. Оставался, конечно, еще шанс, что вместе с гибелью высшего демона и связанным с этим магическим всплеском всякие мелкие твари расползутся кто куда и где-нибудь отыщется забредший в глубину топи олень или кабан. Да и с каждым шагом мы, пусть и немного, но приближались к границе, так что рано или поздно что-нибудь да подвернется. Грёзы о сочном куске мяса, поджаренном на костре до хрустящей корочки, придавали сил и помогали не свалиться в пучину беспросветного отчаяния. Однако Кирино действовала на нервы эта неспешная прогулка по топям. Никогда бы не подумала, что в целом сдержанный и аскетичный хмырь был любителем комфорта, хотя именно эти мысли и полезли в голову первыми, мол, жизнь при дворе наложила свой отпечаток, а собачий холод и сырость, ну, никак не походили на уютное поместье. На деле оказалось, что ему куда больше докучало общество людей и необходимость поддерживать целую прорву заклинаний. Внешне он этого, разумеется, никак не показывал ни тоном, ни поведением. Даже в излюбленном жесте бровь не заламывал, когда я приставала с глупыми, по его мнению, вопросами. К Брику он тоже не особо цеплялся. Пусть несколько дней назад мрачно шутил надо всем, что рыжий делал не так. То ли в отместку, то ли чтобы спустить пар. Видимо, дабы поскорее избавиться от назойливых людишек, Кир был готов на многое, кроме убийства. Искренне хотелось верить, что в этом плане слово он сдержит. Вечером мы заснули под мерное всхрапывание коней, но утром... Утром ни одной из животин поблизости не было. Зато вокруг костра, над которым грел руки самодовольно скалящийся хмырь, полукругом расположилась целая стая хитте. Сложив длинные лапы вдвое, едва различимо урча, причем не на ультразвуке, а так, что и простые люди слышали. Демоны дерганно и нервно крутили треугольными головами, но послушно ждали команд Кирино. Нападать или прятаться в лесу они не торопились. «А нас точно не съедят?» — озвучил общее опасение Цуури, когда Кирино со спокойным лицом приказал доставать веревки и забираться на чудищ. Привязываться, конечно, было совсем не обязательно, но из-за упавшими товарищами возвращаться никто не будет. Об этом Кир тоже предупредил. Место ритуала, где Кирино принес в жертву лошадей, я увидела во всей красе. Набрела на него случайно, когда помогала снимать защитные заклинания с лагеря, прежде чем выдвигаться. Иначе оставленная магия могла стать пищей для местных демонов, и те бы, осмелев и набравшись сил, сунулись к границе. Развороченные тела животных с вывернутыми наружу ребрами и выеденными внутренностями вызвали приступ тошноты. Его пришлось быстро подавить, потому что следом за мной, как оказалось, увязался Брик, и вот ему-то уж точно нельзя было видеть подобную картину. А то устоявшийся шаткий мир между ним и Киром мог в любой миг рухнуть. Дай только повод. Вместе с призывом демонов Кирино отправил в крепость эфирного вестника. Надо было сообщить о том, что случилось, и предупредить о внеплановом возвращении. Второго вестника он, немного поколебавшись, отправил лично Грассе, но сразу предупредил, что надеяться на ответ было глупо. Я и не рассчитывала, что отец обратит внимание на все эти проблемы, особенно учитывая последнюю нашу беседу, но и терять надежду на возможность нормального с ним общения не хотелось. Мне нужно было поговорить с ним. Хитте ловко вышагивали над кронами скрюченных деревьев, и с их помощью пересечь часть пути, по которой мы бы плелись, никак не меньше 2 недель, удалось за каких-то 3 дня. Где-то снег лежал уже плотным слоем, но опасаться сильных морозов нужно было только по ночам, когда озерца воды, проступающие из-под пожухлой травы, сковывались льдом не только по краям. Утром хитиновые лапы демонов с хрустом разбивали природные зеркальца и подмерные звуки, и куда более плавную качку, чем даже в седле, справиться с дремотой не выходило. Необходимости бдить не было. И я со спокойной душой тыкалась носом в спину впереди сидящего Кирино. Ездил он на подобных чудищах явно не впервые, и, будучи связанной с ним одной веревкой, я не беспокоилась, что случайно упаду. Наконец, болота остались позади, и Кирино сказал, что уж по твердой земле шагать можно и самостоятельно. Дальше начинался сосновый лес, и в кроне высоких деревьев Хитто передвигались не так быстро, поэтому в их обществе мы тем более не нуждались. Но и отпускать демонов так просто хмырь не собирался. Стоило разбить лагерь, он увел их куда подальше, и спустя осьмушку лучины меня оглушил пронзительный, неразличимый ни магами вой. Расправа над существами, отслужившими свое, была поистине безжалостной и неотвратимой. Грустно не было. Больше тоскливо, что дальше придется передвигаться на своих 2. Когда до приграничной крепости оставалось примерно 3 или 4 дня пути, по ночам я стала часто слышать замирающий вдали волчий вой. Он звучал не трагично и заунывно, больше походил на приветственную песню, словно указывал направление. Просыпались и вздрагивали от него все, однако то, как спокойно отреагировал Кирино, задавило общую панику в зародыше. По его словам, волков в топях отродясь не водилось, и с большей вероятностью это был какой-нибудь демон, справиться с которым не составляло труда. Вон сколько магических камней мы везли с собой. На мои слова о том, что в бестиарии демонов, издающих подобные звуки, не упоминалось, Кир лишь пожал плечами. «Топпи?» — хмыкнул он. «Мало ли, какие мутации могут встретиться». Кирино видел, что я ему не поверила, но оправдываться и объяснять что-либо и не подумал. А у меня уже не оставалось сил, чтобы трясти его и приставать с расспросами. Хотелось поскорее добраться до горячей ванны и чистой постели, поэтому я махнула на его тайной рукой и поплелась к палатке. Скоро все это должно забыться, как страшный сон. Вид поросших мхом серых стен крепости, укрытых снежными шапками черепичных крыш построек и верхушек башен, ярких на фоне зимней черно-белой картины синих стягов, все это вызвало небывалое облегчение. Я знала, что и без того бояться уже нечего, но только сейчас костлявое лапище тревоги совсем отпустило. Последние шаги не бежало, летело впереди всех, тихонько повизгивая от радости, что мучениям пришел конец. Мы вернулись. Первой мыслью, стоило отряду ввалиться в услужливо распахнутые ворота, стало желание добрести до бани. Только так, казалось, было возможно выпарить въевшуюся в кожу тину, грязь и прочие прелести путешествия по болоту. А потом обязательно наесться от пуза чего-нибудь сытного и завалиться спать на ближайшие несколько дней. Но мечтам не суждено было сбыться. Вместо долгожданного отдыха нас ждала целая толпа встречающих. Конечно же, отряд увидели с башен, и никто не сомневался, что какой-то прием будет организован. Однако ожидалось что-то более домашнее, а тут выстроившиеся солдаты со всеми жителями крепости, и больше всего удивил его величество, замерший на ступенях главной лестницы и стоявший по правую руку от него Грассе. Чуть поодаль, за начальником гарнизона, местным магом и секретарем, маячил Таши и устроившаяся на его плечах Талисия. Взгляд мэтра мазнул по мне, задержался на Кирино. Ну да, чего я еще ожидала? Разумеется, за него Висташи переживал куда сильнее. Признаться честно, я не ожидала встретить Рассера Блистопий, как и отца. Оба выглядели как-то невзрачно, будто и не благородные вельможи, а пара наемников или даже разбойников с большой дороги. И хотя взгляд у короля был несколько мягче и дружелюбнее, чем обычно, он все равно излучал властную ауру. Да и что-то такое, свойственное всем, кто обременен властью и ответственностью принимать тяжелые решения, было при нем. Грассе, напротив, щеголял белозубой улыбкой балбеса, готового за приличную сумму на любой подвиг, и выглядел на фоне Рассера не пришей кобыле хвост. На него поглядывали косо. Кто-то перешептывался, но спорить с решением его величества держать подле себя подобного человека никто не собирался. Приветственную речь взял на себя начальник гарнизона, с поклоном спросив разрешения у короля. Но стоило нам приблизиться, Рассеру обвести солдат взглядом, будто инспектируя степень побитости и усталости, взмахом он остановил так и не начавшего говорить мужчину и коротко кивнул. «Отдыхайте. К вечеру жду магистра Таэда и синьериту Аше в своих покоях». Легко улыбнувшись нам с Кирино, он развернулся, сложил руки за спиной и поднялся по лестнице. Все потихоньку стали разбредаться кто куда, и отец подошел ко мне, смерил полным беспокойства взором. Я не сдержалась. Кинулась на него сама, зарывшись носом куда-то в подмышку и глотая беззвучные слезы. Как бы ни была зла на него до этого, теперь все казалось абсолютно неважным и бессмысленным. Да и не хотелось забивать голову домыслами о том, что же он забыл здесь. Хоть слишком наивно думать, что все из-за беспокойства обо мне, но пусть будет так. В противном случае я бы уж точно окончательно свихнулась после всего случившегося, да еще с желанием придушить родного отца, который, в общем-то, и не факт, что в чем-то виноват. Вернее, мне теперь важно было разобраться, потому что вместе с поднятыми демоном воспоминаниями, моими и чужими, закралась страшная мысль, что с мамой в тот день или ночь. В общем, что с ней что-то тогда случилось. И именно потому она до сих пор так и не нашла меня. А узнать правду можно было только у Грассе. Ну-ну, не переживай, все уже позади. «Пожалуйста», — невнятно пробормотала я, не сразу сообразив, что меня могут не услышать. Потом все-таки подняла голову и быстро вытерла слезы. «Пожалуйста, скажи мне, где мама?» «О чем ты?» — состроил непонимающую мину он. «Я видела. Я вспомнила, что случилось перед тем, как меня похитили. И я очень боюсь, что...» «Все хорошо, рыська». Легкое касание по волосам заставило вздрогнуть, но пережитый на болотах ужас и всплывшее желание очутиться под крылом у папы заставили принять эту ласку. Совсем чужой, казалось бы, человек с именем моего отца. Таким я его ощущала с тех самых пор, как узнала от Ярая, кто он на самом деле. Я не принимала это. Я отрицала истину. Упрямо не желала поверить, всячески избегала. Но то, кем на самом деле был Грассе Аше, купцом из Нитеро или магистром из Коссе с вычурной приставкой «Лис» перед фамилией, не отменяло факта, что я его дочь. Не перечеркивало все мое детство, заботу этого человека и, вне всяких сомнений, желание защитить. Я не была экспериментом. Я была отчаянной попыткой сохранить самое дорогое, что у него было — семью. Отцу и его словам о том, что он хочет спасти близких, поверить не могла, но когда-то давно Таше определенно говорил что-то такое, мол, среди прочих целей у Грассы точно где-то есть желание защитить родных. И ради этого он будет использовать всех, до кого дотянется. Может быть, мерзко, неправильно, эгоистично. Но уж чему я у Кириной научилась, так это непреложному правилу — ставить себя во главу угла. И немножко подсмотрела то, как им пользовался Таши. Мягко и осторожно, не так явно и не с таким размахом, но все равно. «Она ведь жива?» Голос все-таки дрогнул. И отец с вымученной улыбкой помог мне вытереть вновь накатившие слезы. «Конечно», — улыбнувшись, чуть более искренне произнес он. «Но она не может быть в Алитте. Ты же сама знаешь, там дедушка. Ей куда безопаснее в другом месте. Прости, я не рассказал тебе всего сразу, и ты, разумеется, волновалась и не находила места. И мы поговорим. Я обещаю тебе». «Даю слово, что не уеду до тех пор, пока не отвечу на все-все твои вопросы. Вот только сейчас лучше уйти с Мороза и последовать приказу Его Величества. Вам надо отдохнуть». Я сделала шаг назад и взглянула на него из-под лобья, пытаясь передать все скопившееся недоверие. И все же он был здесь по какому-то делу, и явно не мог уехать раньше, чем решит его. Или был привязан к королю, и без Рассера тем более никуда не поехал бы. А значит, хотя бы по косвенным причинам, я могла поверить его словам и надеяться узнать что-то еще. Да, я перестала видеть в нем врага, но все еще помнила о любви к недосказанностям и постоянным играм, поэтому расслабляться не торопилась. Кирино отдал приказ солдатам отправляться в казармы. Однако Цуури что-то хотел с ним обсудить, и потому Хмырь с капитаном Грассе, которому тоже что-то нужно было, удалились в герцогские покои. Талисия хвостиком увязалась за своим опекуном сразу после того, как быстро чмокнула меня в щеку и пообещала навестить перед сном. Заговорщический шепот, которым она это произнесла, заставил меня вспомнить ее хитрые любовные планы. Глядя на все это, Брик лишь кашлянул в кулак и поторопился вслед за отрядом, потому что баня ему уж точно казалась более интересной, чем взаимные подколки с мэтром. А еще, наверное, ему было неловко, учитывая историю с предателем и то, как Висташа провернул все, не ставя его в известность. Поэтому стоило мне остаться один на один с Таши, в горле пересохло, и почему-то стало очень интересно рассматривать грязь на сапогах. Куда интереснее, чем смотреть на улыбку, по которой до безумия скучала. Из головы вылетели все слова, что мне хотелось ему сказать там, в глубине топей, когда, казалось, непременно умру, не найду выхода, не спасусь. Да и вообще, как-то не находила, что же можно было сказать и нужно ли было вообще. «Ты там не примерзла?» Видимо, новой целью ехидных подколок стала я. Брик-то ушел, а скопившийся за время нашего отсутствия яд надо было куда-то деть. Не сцеживать же в баночку, в самом деле. Вот только даже отшутиться не выходило. Обнять нельзя. Могут заметить, пойдут слухи. Глаз и ушей в крепости хоть отбавляй, я все еще являлась невестой Кирино, и проявление каких-то чувств, пусть даже дружеских, к другим мужчинам, могло вызвать волну сплетен. Что к отцу кинулось, неудивительно. Он ведь здесь был как Грассе, а не под личиной Раджетти. Кстати, интересный момент. Что делать дальше, за меня решил Таша. Стремительно очутившись рядом, он подхватил меня на руки и вертикально, потому что я испуганно замерла сродни палке, понес к главному входу. переборов оцепенение, позволила себе немного обмякнуть и вцепиться в заметно отросшую шевелюру, дабы удобнее было держаться. Выглядел мэтр до нельзя счастливым, однако страх что-нибудь такими действиями испортить все-таки оставался. «Пусти!» — пискнула я. «Кто-нибудь увидит?» «У тебя устали ноги, и я несу тебя в комнату», — аргументировал Висташи. Какой-то смысл в этом все-таки был, наверное. Но все равно очень хотелось сначала помыться, а потом уже обниматься с ним. «Пусти!» — тверже повторила я. «Не-а!» — протянул вредный мэтр. «Только если прямиком в горячую ванну, потому что пахнешь ты умопомрачительно». Мои страхи оправдались. Разумеется, после столь длительного путешествия от меня исходил аромат далеко не цветущих роз, а о грязной голове и чумазом лице вообще молчать следовало. И в таком виде тесно общаться с Ташей я смущалась. «Тем более!» Забрыкалась и принялась колотить его прямо по голове в надежде, что не станет терпеть подобное и отпустит. Но на вероломное нападение Таша ответил столь же вероломным образом. Перекинул меня через плечо и в припрыжку понес по лабиринтам коридоров и лестниц. Теперь, если на нашем пути кто-нибудь встретился бы, списать все наболевшие у сеньориты ноги никак не вышло бы. Однако Скиль в очередной раз сжалился над моей тяжкой судьбой, и нам поистине повезло ни с кем не столкнуться. Теперь я просто обязана была отыскать вино и поставить хотя бы кружку на подоконник у открытого окна, чтобы поблагодарить Бога удачи. А еще стоило к рыжим начать лучше относиться, потому что Скиль, по легендам, был из их числа. Заодно и Кирино позлю. Вот счастье-то. В уже знакомых покоях, что были отведены мне и до экспедиции, ждала не только горячая ванна, но и чистое платье, ломившийся от еды стол, в центре которого расположился черный с золотым узором чайник и пара пиал. Моим отдыхом, видимо, мэтр решил озаботиться лично, и, по его мнению, без правильного чая подобное было просто невозможно. Я наконец-то перестала суетиться и нервничать, позволив себе плыть по течению и наслаждаться той заботой, которой окружил меня Таши. На миг даже забылась, и на радостях, предвкушая долгожданное мытье, принялась раздеваться прямо при нем, но тактичное покашливание остановило на полпути. «То есть наедине с собой ты мне побыть сегодня не дашь?» — едко поинтересовалась я. «Кир сказал мне, что тебе стало известно про всю эту ситуацию с предателем». Вопросительно взглянула на него. Хмырь отправил третьего эфирного вестника лично Висташи? Или все было несколько проще, и они просто мысленно поговорили, стоило им увидеть друг друга? Аж зависть брала, потому что подобной близости ни с одним из них у меня не было. И, вероятнее всего, не будет. Их связывало общее прошлое. А значит, я всегда буду где-то за околицей гулять. Можно и не пытаться перелезть через забор. Висташа говорил, что ему хотелось иметь своего человека. И вот сейчас, остро ощущая одиночество, через край хлебнув отчаяние и в который раз осознав свою бесполезность, я понимала его. Но у Таши был его человек. И как бы они ни ругались, для вида или всерьез, как бы ни раздражали друг друга, не выбешивали, они все равно ценили эту связь. И у меня, демоны раздери, при всем желании не вышло бы тягаться с Кирино в этом плане. Наивная дурочка. Хотела что-то там сказать. Надейся на взаимность, ага, как же. Я думал, ты сразу захочешь понять, почему... Все в порядке. Неожиданно легко справившись с нахлынувшими эмоциями, я пожала плечами. Я не злюсь. У меня не было уверенности. Он вновь стал походить на нашкодившего щенка. Я не знал, кто за этим стоит. И сказал идти к Брику, если что-то случится, чтобы или спровоцировать, или нет. Я понимаю, не обязательно мне объяснять. Отвернувшись, вновь пожала плечами и поджала губы. Ты подумал, что раз рядом Кирино, бояться нечего. Он защитит. И так и вышло. Я жива и вернулась благодаря ему. Не кори себя за то, что сделал. Все равно уже ничего не поменять. Странно, с каким спокойствием я говорила эти слова. Будто бы окончательно свыклась с тем фактом, что верить никому нельзя. Не в плане доверия, вроде того, как доверяешь свою спину кому-то в бою или свой сон. Нет. Я до сих пор продолжала думать, что зла мне мэтр не желал. Его поступок не отторгал, особенно после того, как я сумела простить отца. Словно стало больше принятия, словно начала понимать. А когда понимаешь, что и оправдать легче. Да уж, Кирино в очередной и бесконечный, видимо, раз оказался прав. Но верить словам — ничьим. Больше не могла. Прости, Мариса. Это было низко с моей стороны. Я не хотел вмешивать тебя в разборки внутри шепота. Я вообще никого не хотел вмешивать. Предатель должен был тихо сгинуть в топях. Случайно. Кир сказал, что сможет сделать это для меня. Пробежавшись взглядом по баночкам и склянкам со всевозможными эфирными маслами, душистым мылом и прочими изысками, явно привезенными откуда-то, потому что до этого в крепости ничего подобного не водилось, я заставила себя взглянуть на Таше. Без злости, без обиды, чтобы ненароком не задеть в ответ, не заставить чувствовать себя неуютно. «Я прощу». Если ты расскажешь больше о том, как вообще понял про предателя, и сделаешь чай. Он был рядом и чувствовал себя виноватым. Так что мне мешало воспользоваться этим и окружить себя его заботой, чтобы отдохнуть? В конце концов, все друг друга используют.